Глава 14. Хорошо. Это уточнение принимается. Отделению боевого обеспечения проработать вопросы снабжения еще двух боевых групп. Еще вопросы? Ямамото обвел взглядом сидящих вокруг большого овального стола командиров и легким движением припечатал ладонь к столу. Тогда на этом закончим. Все свободны. Зал для совещаний тут же заполнил гомон голосов и грохот отодвигающихся стульев. Адмирал же посмотрел на старшего лейтенанта. «Иван!» Тот повернулся, и Ямамото едва заметно поморщился. Вот уже почти две недели русский ходил по бункеру мрачнее тучи. А ведь когда пламенная только появилась здесь, не было человека счастливее, чем он. «Ох, женщины, что вы с нами делаете?» «Присядь!» Русский обошел стол и опустился на стул, положив перед собой руки с тяжелыми сильными кистями. «По-прежнему не разговариваете?» Чисто риторически уточнил адмирал. «Потому что если бы было по-другому, русский не сидел бы сейчас перед ним с таким мрачным лицом». К избранным Ямамото пламенную не отпустил. Отдал приказ внешним постам при попытке прохода задержать и припроводить к нему. Это было его личное решение, но Тера отчего-то упорно продолжала считать, что именно Иван убедил японца не разрешать ей покидать бункер. Несмотря на то, что он не раз говорил ей, что решил все сам. И привел этому достаточно, но, как ему казалось, убедительные доказательства. Но вот поди ты. Когда она вошла в кабинет, вся кипя от негодования, он как раз закончил первоначальную перекидку плана атаки маяка. Атаки глупой, несвоевременной, дурацкой, но неизбежной. Потому что есть действия разумные, есть неразумные, а есть такие, которые нельзя избежать. Какими бы глупыми они на самом деле ни были. Но вот просто нельзя. Слухи о том, что желтоглазые вытворяют с пленными избранными, разошлись по всему бункеру и вызвали настоящий взрыв негодования. Особенно среди киольцев. И виновата в этом оказалась именно пламенная. Хотя Тера, в отличие от тех руйгат, что пришли с киолы, не обладала знаниями языка врага, все избранные пренебрегли этими знаниями, более полагаясь на примитивные переводчики и универсальный язык танца, но скрывать от нее результаты допросов в части, касающейся избранных, никто не стал. Впрочем, и парни из местного набора, успевшие таки за время обучения основательно пропитаться идеями и ценностями руйгат, не сильно отставали от стариков. Бункер бурлил. Среди бойцов все больше зрело недовольство, и адмирал понял, что хочешь не хочешь, планы придется менять, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Нет, будучи в подчинении Ямамото, офицеры и матросы императорского флота или хотя бы японской императорской армии, он бы ничего менять не стал. Повиновение приказам в японских вооруженных силах всегда было на высоте. Японские военнослужащие явили миру пример удивительной стойкости, упорства и верности присяге. Так рядовой Ито Масаши и капрал Ироки Манакава укрывались в джунглях Гуама 16 лет до 1960 года, ожидая возвращения своих войск и готовясь поддержать их атаку. Сержант императорской армии Шиочи Икои согласился выйти к людям еще позже, в 1972 году. А лейтенант Хироо Онода оборонялся еще дольше, до 1974 года. И они были не одни. Так Онода говорил: «Я знаю, что в лесах скрывается еще много моих товарищей. Мне известны их позывные и места, где они прячутся. Но они никогда не придут на мой зов. Они решат, что я не выдержал испытаний и сломался, сдавшись врагам. К сожалению, они там так и умрут». Но даже в отношении землян адмирал уже не мог быть так уверен. Нет, в том, что эти четверо сами лично исполнят его приказ, он ни мгновения не сомневался. Сомнения были в том, сумеют ли они удержать от глупостей своих подчиненных. Если кипящие от гнева руйгат начнут направо и налево резать желтоглазых, пусть даже втихаря, ни о какой внезапности речи быть не может. А именно в ней и был единственный шанс на успех. Так что Все, что оставалось Ямамото, это выкинуть все свои четкие, выверенные, тщательно разработанные планы на помойку и заняться импровизацией, постаравшись хотя бы максимально уменьшить будущие потери, либо совершить чудо. Но с чудом пока были большие проблемы. «Садитесь, пламенная!» — негромко приказал адмирал, когда они остались одни в кабинете. Но женщина проигнорировала его приглашение. «Я хочу знать», — едва сдерживая гнев, начала Терра, — «на каком основании меня не выпускают из бункера? Я полноправный, деятельный, разумный. Я приняла решение и требую, чтобы...» «Садитесь», — снова повторил Ямамото. «Именно для этого я и просил привести вас ко мне». После чего поднялся на ноги и двинулся к столику в дальнем углу кабинета, на котором стоял чайник, чаван, чансен и остальные принадлежности для приготовления чая. Чансен. Чашка. Чаван. Венчик для взбивания используется для заварки чая при традиционной японской чайной церемонии. Ни о какой классической чайной церемонии сейчас, конечно, и речи не шло, но теплая чашка чая в руках должна была хоть бы немножко успокоить сидящую перед ним женщину и дать ему шанс достучаться до ее разума. А глоток этого поистине волшебного напитка, возможно, позволит уменьшить поток обвинений, которые, несомненно, вот-вот обрушатся на его бедную голову. Эх, если бы можно было сделать так, чтобы чай во время этого разговора находился у нее во рту постоянно. Но женщина его удивила. Она молча села и дождалась, пока он заварит чай и разольет его по чашкам. Также молча приняла чаван и отхлебнула. Адмирал, в свою очередь, набрал в рот чай, прокатил его по языку, после чего сделал глоток и уважительно склонил голову. Несмотря на странное, прямо-таки маниакальное неприятие насилия, по силе духа и воли пламенная, несомненно, являлась воином. «Итак», — негромко начал Ямамото, — «вы хотите знать, почему вместо того, чтобы открыть перед вами выход наружу, вас припроводили ко мне?» «Да». «Помните, что я рассказывал вам про внезапность?» Вопрос был риторическим, поэтому его собеседница промолчала. «Так вот, если вы попадете в руки желтоглазых, о внезапности можно будет забыть». «Почему? Или вы думаете, что я расскажу им?» «Да», — коротко ответил адмирал. «Что?» Пламенная просто полыхнула возмущением. «Да как вы смеете?» Но Ямамото не дал ей закончить рвущуюся из груди тираду. Он резко встал и, стремительно развернувшись, подошел к стеллажу, на котором навалом лежали какие-то приборы, устройства и инструменты. Когда он повернулся к столу, у него в руках был незнакомый ей предмет, состоящий из длинной деревянной ручки с массивным металлическим набалдашником. «Позвольте вашу руку», — негромко попросил адмирал. «Что?» — не поняла Терра. «Руку, пожалуйста», — несколько виновато улыбнувшись, повторил Ямамото. Пламенная, бросив на него недоуменный взгляд, протянула ему ладонь. Адмирал осторожно взял ее пальцами левой руки за запястье и мягко, но твердо прижал ее руку к столу. А затем... «Ай!» Пламенная резко выдернула свою руку из его цепких пальцев и, подвывая от боли, ошеломленно уставилась на него. «Что вы?» «Это молоток», — наставительно произнес адмирал. «Он предназначен для того, чтобы резкими, сильными движениями забивать в дерево нечто заостренное, металлическое. Но если им ударить по пальцу, даже по самому кончику, кость ломается, и человек испытывает боль. Сильную. Такую, какую только что испытали вы. Или даже сильнее. Потому что я лишь слегка стукнул вас. Этим...» — он потряс молотком... «Можно раздробить фалангу пальца буквально в песок, а у вас только ушиб». Терра со страхом смотрела на сидящего перед ней инопланетянина. Что с ним происходит? Насилие настолько нарушило его психику, что он начал терять разум. О, боги! А как же Иван? Неужели он тоже скоро, а как остальные? Вдруг это заразно, и все, кто находится в бункере, вот-вот начнут превращаться в таких же? Пламенная вздрогнула и затравленно оглянулась. Ямамото усмехнулся. «Не беспокойтесь, я не сошел с ума. Просто боль — очень интересное ощущение. Она Реакция организма, показывающая, что этот самый организм сознательно или несознательно делает что-то неправильно. Не так. Опасное для этого самого организма. И организм реагирует на нее инстинктивно, выбрасывая в кровь вещества, провоцирующие человека изменить свое поведение, которое приводит к подобным ощущениям. Например, не хватать раскаленную сковородку голой рукой. Не отвлекаться при работе на токарном станке. Или, скажем, лучше запоминать урок и больше не получить от учителя ударом линейки по пальцам. И можете быть уверены, если некое знание или умение в памяти человека оказывается накрепко связано с болью, оно запоминается намного дольше, нежели в любых других случаях. То есть, конечно, в жизни случается разное, но чаще всего боль – благо. И при общении с человеком, ребенком ли, учеником ли, подчиненным ли, не стоит отказываться от корректирующего воздействия боли. Он сделал короткую паузу в этой своей совершенно непонятной тираде, снова улыбнулся и продолжил. Но применять ее следует очень тонко и дозированно. То есть ни в коем случае не тогда, когда... Ну, например, когда тебе хочется как следует стукнуть ребенка, ученика или подчиненного, потому что ты переволновался за него, или тебе требуется просто выплеснуть раздражение, либо свой собственный страх. Наоборот, боль нужна только в том случае, если тебе надо хладнокровно и выверенно зафиксировать проступок или ошибку кого-то из них в его собственной памяти, чтобы понял, запомнил и никогда так больше не поступал. И никак иначе. «И зачем вы мне все это рассказываете?» Морщась и придерживая здоровой рукой больную, палец на которой уже почти в два раза увеличился в объеме, раздраженно спросила Тера. Ямамото улыбнулся и с размаху саданул молотком по тому месту на столе, где лежала ее рука. Но Пламенная успела отдернуть руку и отшатнуться, испуганно глядя на адмирала. Тот же убрал молоток и невозмутимо продолжил. «Затем, чтобы вы осознали, что в умелых руках боль – это очень мощный инструмент. Видите, достаточно одного удара, чтобы вы прекрасно поняли, что надо делать, чтобы молоток не доставил вам боль». Доля секунды, и накрепко усвоили это. Гораздо быстрее, чем это произошло бы, если бы я вам об этом долго рассказывал. Не так ли? Тера стиснула зубы и осторожно кивнула. Мало ли, что придет в голову этому сумасшедшему. Она осторожно покосилась на дверь. А если вскочить и броситься, Ямамото грустно улыбнулся. «У вас, как и у любого человека, 20 пальцев. Они состоят из 56 фаланг». Адмирал сделал короткую паузу, а потом спросил. «Скажите, сколько из них потребуется разбить молотком, прежде чем вы ответите на все вопросы, которые вам зададут о Руйгат и наших планах?» Пламенная вздрогнула и, отвернувшись от двери, ошеломленно уставилась на сидящее перед ней чудовище. «Потому что люди просто не способны не то что совершить, но даже помыслить подобное. Ни один деятельный разумный не способен. А если к тому же их будут разбивать не только вам, а еще и кому-то из тех, кого вы пойдете спасать?» Тера судорожно сглотнула, прикрыла глаза, изо всех сил стараясь не закричать. Адмирал же поднялся, взял со стола молоток и отнес на стеллаж. После чего вернулся и негромко спросил. «Теперь вы понимаете, почему я ответил «да»?» Пламенная раскрыла глаза и воткнула в Ямамото напряженный взгляд, после чего медленно кивнула. «Я принял решение форсировать операцию», — продолжил адмирал. «Это опасно, рискованно, но ничего другого я сделать не могу. Иначе я потеряю доверие Руйгат. Слухи о вашем самоотверженном решении разошлись слишком широко, поэтому парни готовы броситься спасать избранных даже без моей команды. Я, конечно, очень надеюсь, что они не нарушат прямого приказа и не будут специально атаковать желтоглазых. Все-таки все понимают, что такое дисциплина и что без нее у нас нет никаких шансов против захватчиков, но от случайной встречи никто не застрахован. А вот там они уже, скорее всего, не будут сдерживаться. И это будет означать все ту же самую потерю внезапности. Короче, я не могу поступить по-другому. Вы не оставили мне выхода. Поэтому операция назначается через месяц. Приблизительно. Нам потребуется время для того, чтобы максимально подготовиться, сформировать новые подразделения, обеспечить их оружием, которое будет частично способно компенсировать нашу текущую слабость, подготовить места для размещения освобожденных, развернуть новые медицинские мощности, которые нам, несомненно, понадобятся, новые укрытия и запасти продукты. Потому что благодаря вам, тут в голосе Ямамото послышались сердитые нотки, мы вынуждены вступить в бой при гораздо более невыгодном соотношении сил, чем я планировал. Вследствие чего я не могу исключить того, что нам не удастся полностью выполнить стоящие перед нами задачи, и Руйгат придется отступить. А для этого надо подготовить места, в которые можно будет отступить, не опасаясь быть мгновенно обнаруженными и уничтоженными быстро прибывшими подкреплениями врага. Короче, я прошу вас дать мне время для того, чтобы подготовиться к атаке на желтоглазых с шансами на успех. А для этого вы должны обещать мне, что в течение этого времени не покинете бункер. Я могу на это надеяться». Терра некоторое время сидела молча, смотря прямо перед собой и баюкая искалеченную руку, а затем скинула голову и, воткнув взгляд в Ямамото, негромко произнесла: «Хорошо. Но взамен вы должны пообещать мне, что не станете настаивать, чтобы я вылечила вот это до того момента, пока последний из освобожденных избранных не получит всю необходимую медицинскую помощь». И она подняла перед собой руку с раздувшимся и покрасневшим пальцем. Адмирал несколько мгновений напряженно смотрел на нее, а затем кивнул. Пламенная встала и вышла из кабинета. Как ее рука? Несмотря на раздрай, возникший между русским и киолкой, спали они по-прежнему вместе, то есть в одной комнате, но вряд ли в одной постели. Ямамото, как и любой мужчина, очень плохо понимал женщин, но одно он усвоил твердо. Женщина не может продолжать сердиться на мужчину после того, как разделила с ним постель. Никогда. Она может затеять новую ссору, это запросто, но продолжать прежнюю – нет. Иван поморщился. Все по-прежнему. И даже девочка не сумела ее переубедить. «Нет», – вздохнул русский. «Хотя Ук тоже страдает. Из-за того, что у нее болит рука, и из-за...» И он замолчал, не закончив. Адмирал вздохнул. «Иван, возможно, ты обидишься, но я должен это спросить. Ты возглавляешь атаку на ключевом направлении, так что если твои эмоции помешают тебе...» Русский набычился. «Но вот не надо путать теплое с мягким и сороку, и смешивать личное с общественным. Я не первый год на войне, так что насчет этого не волнуйся. Все будет нормально». «Мне бы твою уверенность», — хмыкнул адмирал. Они некоторое время сидели молча, думая каждый о своем. Потом Ямамото тяжело вздохнул. Иван покосился на него. «Что, все думаешь, как бы у них турели выбить?» «И это тоже», — кивнул адмирал. «Очень неудачно все складывается. Нет, шанс на то, что удастся не только освободить избранных, но и уничтожить маяк, есть и неплохой. Судя по тому, что нам рассказал пленный, с дисциплиной у них дело обстоит не очень. Слабый контингент, по большей части состоящий из сосланных сюда, в этот, как у них считается, дальний тыловой гарнизон за какие-то провинности солдат и офицеров. Скука, расслабленность, да и захват избранных тоже повлиял. Отрываются твари». Последнее предложение Ямамото произнес, как выплюнул, но продолжил уже более спокойным тоном. «А к чему приводит подобная расслабленность, хорошо видно на примере Перл-Харбора. Так что шанс есть. Но если мы не найдем способ нейтрализовать автоматические турели до начала атаки или хотя бы не сможем отключить их централизованное управление, потери будут страшными. А может, я рискну и попытаюсь пробраться через периметр? Все-таки у меня 8 выбросов в тыл. Когда выгонщический мост рвали, фрицы там знаешь, какую охрану выставили? И ничего, взорвали за милую душу. Ни пулеметы не помогли, ни часовые, ни 3 ряда колючей проволоки». Но адмирал резко мотнул головой. «Нет, судя по тому, что нам рассказал пленный, у тебя нет никаких шансов. Сенсорный комплекс охраны периметра, но тут дверь зала для совещания распахнулась, и на пороге появилась пламенная. Оба землянина тут же вскочили на ноги, Терра стремительно подошла к ним и, гордо вскинув голову, произнесла: «Адмирал, я требую, чтобы вы дали мне шанс еще раз обратиться к желтоглазым». Оба землянина переглянулись. «Вот ведь неугомонная. Ведь говорено уже переговорено. Но Пламенная с жаром продолжила. «Я не требую отменять операцию. Просто прошу вас дать мне возможность еще раз попытаться. У меня точно есть шанс. Я много беседовала с пленником, и, как мне кажется, сейчас гораздо лучше представляю рисунок танца, который сможет пробудить их души. Поэтому я считаю, что я способна». Ямамото едва заметно скривился. «Эта женщина. О да. Она обладает сильной волей и непоколебимой уверенностью в собственной правоте. И это достойно уважения. Но она уже отправила под откос все их тщательно разработанные планы. И тут адмирал отвлекся и озадаченно уставился на русского. Уж больно ошарашенным у него был вид. Вернее, не то что ошарашенным. Скорее, это было похоже на то, что ему в голову пришла какая-то мысль, которая... В этот момент, заметив, что Ямамото смотрит на него, Иван отчаянно закивал головой и замахал руками. Задумчиво начал адмирал, не совсем понимая, что от него требуется. Но следующий жест русского кое-что прояснил. «Я готов выслушать ваши предложения». Пламенная, совершенно уверенная в том, что ей придется яростно сражаться за свои идеи, запнулась, окинула его удивленным взглядом и, слегка нахмурившись, начала. «Понимаете, мы зациклились на нашем традиционном понимании гармонии, забыв, что гармония чрезвычайно многогранна. И та ритмика, которая присуща нашим мелодиям, может восприниматься представителями другой цивилизации, воспитанной в другой музыкальной культуре, с некоторым диссонансом. И тут она развернулась к русскому. Я очень благодарна тебе, Иван, потому что я поняла это после того, как ты прочитал свое стихотворение. Оно позволило мне взглянуть на ситуацию с неожиданной стороны, вследствие чего у меня и появились новые идеи». «Это не мое», — смутился русский. «Это Симонов. Неважно. Оно было написано в совершенно другой ритмике, и я некоторое время привыкала к ней, а в самом начале она немного резала ухо непривычностью». Тера вновь развернулась к адмиралу. «Но дело не только в ритмике. В каждой культуре имеются определенные традиции в одежде, движениях, пластике. Например, Шаркизар дал мне очень ценный совет, предложив выступать обнаженной. Это позволит полностью нивелировать...» Но в этот момент позади нее послышался скрип зубов Ивана. Тера осеклась и с удивлением развернулась к русскому. Тот на мгновение замер, а потом вымученно улыбнулся и развел руками, пробормотав: «Ну, мы тут не специалисты и всецело полагаемся на тебя». После чего вскинул взгляд на Ямамото и с некоторым нажимом добавил: «Не так ли, адмирал?» И Сороку кивнул с непроницаемым лицом. Что придумал русский, он не знал. Но Иван в их маленьком коллективе, выходцу из земли, уже не раз выдавал такие идеи, которые на первый взгляд казались абсолютным бредом, зато потом удивляли своей эффективностью. Хотя поначалу большинство его затей не встречали в штыки. Вернее, нет, не все. В то время, когда они вдвоем со Скорцени пытались объяснить этому упрямому русскому, что его предложение не соответствует не то что каким бы то ни было правилам и канонам абсолютно любой области человеческого знания, от психологии до военного дела, но и просто здравому смыслу, банк просто ржал. Так что вполне возможно, очередная идея, которая, похоже, пришла ему в голову только что, окажется вполне удачной. «Но Тера», — продолжил между тем русский, — «в таком случае тебе надо будет непременно хорошо подготовиться. Я не думаю, что этот новый танец можно будет построить по какому-то уже отработанному рисунку. А это вряд ли получится, если ты будешь упорствовать в своем отношении к регенератору». Пламенная кинула его недоверчивым взглядом, а потом повернулась к адмиралу. «То есть вы принимаете мое предложение?» И снова первым ответил Иван. «Скорее всего». «Нам нужно будет обсудить его и понять, как сделать так, чтобы, во-первых, твое выступление увидело как можно больше количества желтоглазых, и, во-вторых, чтобы в случае, если тебе не удастся достучаться до их... зачерствевших душ, за это не пришлось бы расплачиваться жизнями Руйгат. Ведь ты же тоже не хочешь этого». «Как ты мог такое подумать?» — возмущенно вскинулась Тера. «Вот-вот, я и говорю», — согласно закивал Иван. «Так я дам команду готовить регенератор». Пламенная несколько мгновений мерила его недоверчивым взглядом, а затем медленно кивнула. Когда она покинула зал, адмирал указал подбородком на табурет напротив себя и коротко приказал: «Рассказывай, что придумал». Иван довольно осклабился. «А скажи-ка, мой друг и командир, Как нам обеспечить полный и безоговорочный аншлаг выступления лучшей танцовщицы Киолы? Ямамото несколько мгновений недоуменно пялился на Ивана, после чего его лицо озарила вспышка понимания, и он зачарованно прошептал: «Многофункциональный проектор». «Именно!» — с довольным видом расхохотался русский. За воплощение своей идеи Тера принялась с воодушевлением. Носимый регенератор справился с уже слегка поджившей травмой всего за сутки, которой она, кстати, тоже не бездельничала, вытребовав у адмирала пленного и почти все это время просидев с ним, отбирая варианты музыкального сопровождения. Желтоглазый проявил полную готовность помочь, хотя музыка, которая показалась ему наиболее подходящей, саму пламенную не сильно вдохновила. Под нее скорее удобно было маршировать, чем танцевать, но ее личные вкусы в этом проекте были на последнем месте. Однажды вечером после очередной выматывающей репетиции она выползла из душевой, расположенной рядом с их Иваном комнаты, и пересела на ближнюю из скамеек в общем коридоре, почти скрытую ветвями деревца, растущего из огромного вазона, которыми была густо заставлена вся терраса. Руйгат уже, считай, совсем обжились в бункере, максимально приблизив окружающую обстановку к той, к которой они привыкли на Киоле. С густой сочной листвой растения стояли и в спальных помещениях, и поблизости от тренировочного полигона. Что, кстати, обескуражило уроженцев Олы. Для них-то зеленое насаждение с детства являлись скорее источником опасности, нежели составляющей комфорта. Тера откинулась на спинку скамейки и устало прикрыла глаза, поэтому не сразу услышала, что кто-то подошел. «Может, передумаешь?» Тера вздрогнула. Голос был негромкий, но знакомый. Но кто именно говорит, она в первый момент не узнала. «Нет, Банк, сам же понимаешь». Это единственный реальный шанс. Остальные варианты все на соплях держатся. А вот этот голос она бы узнала хоть днем, хоть ночью. «А этот, значит, 100% сработает?» — саркастически отозвался Розенблюм. «Да если бы ты был лошадью, я бы точно поставил против тебя. Нет шанс на то, что вы сумеете пробраться, вернее, скорее, прорваться внутрь, действительно при этом варианте куда как лучше. Но вас же потом точно зажмут». «А, когда не помирать, один хрен день терять». «До того момента, пока вы не окажетесь за периметром, я обещаю тебе продержаться. А уж там, черт с ним, можно и сдохнуть. Невелика потеря». После этих слов Тера вздрогнула и изо всех сил стиснула полотенце, в котором выбралась из душевой кабины. Она изо всех сил прикусила губу. «Дура, дура, дура! Сколько дней они могли бы быть вместе, а она...» «Ладно, Банк, давай, двигай. Тебе еще полночи возиться с оборудованием». «А я еще чуть посижу, подожду Теру. Что-то она сегодня слишком задерживается». «Все никак не помиритесь?» Голос Розенблюма был полон сожаления. «Ох, дураки! Видно же, что любите друг друга. Вон сидишь сейчас, высматриваешь ее, а как придет, небось сделаешь вид, что так просто задержался, типа дела были. Ну ладно она, дура, еще куда ни шло. Женщина как-никак, а ты-то...» «Иди, Банг». Голос Ивана явно посуровил. «Иди, сами разберемся». «А!» Через пару десятков секунд шаги американца затихли вдали. А Иван вздохнул и тоскливо произнес. «А то я не понимаю, что дурак. А вот что делать, ума не приложу». Пламенная сжалась на скамье, давясь слезами, а потом не выдержала и, вскочив, вылетела из закатки и бросилась к любимому. «Тера!» Растерянно пробормотал тот. «Ты!» Но она не дала ему ничего сказать, а просто повисла на шее, не заметив, что полотенце зацепилось за ветку дерева и принялась покрывать его лицо поцелуями. Русский, почувствовав, как к нему прижалось обнаженное и горячее тело, задрожал и, подняв руки, обнял ее за плечи осторожно, словно боясь поверить в происходящее. «Тера, я...» — растерянно пробормотал Иван, а пламенная счастливо всхлипнула. «Вот ведь удивительно. Один из главных руйгат, а стоит перед ней, будто только покинувший школу наук и искусств юноша, и краснеет. «Молчи», — прошептала она, увлекая его за собой к той скамейке, на которой услышала его разговор с Бангом. «Молчи, сядь», — мягко толкнула она его в грудь, после чего сделала шаг назад и, чуть повернув голову, бросила на него жаркий взгляд. А затем вдруг тихо запела и, выгнув спину так, что обнаженная грудь дерзко подалась вперед, пошла вокруг него на носках, касаясь холодного камня террасы только пальцами и подушечкой стопы, вследствие чего со стороны могло показаться, что на ее ногах надеты некие невидимые туфли на высоком каблуке. Иван следил за ней, не отрываясь. Терра резко развернулась вокруг своей оси, обдав сидящего перед ней мужчину воздушной волной от разметавшихся волос. Иван вздрогнул и сглотнул. А в его еще мгновение назад растерянных глазах вспыхнул огонь. И пламенная почувствовала, как внутри нее разгорается восторг. Получилось! Опять! После стольких лет! Танец, который она сейчас вела, был невероятно древен. Тысячи лет назад, когда боги Олы еще были реальны, во всяком случае для их последователей, они превратились в устойчивое словосочетание типа привычных для Ивана «слава богу» или «не дай бог». Этот танец танцевали жрицы богини ночи, которая считалась покровительницей любви и женского чрева. Всем было известно, что ни один мужчина не способен устоять перед жрицей, танцующей его. В те времена считалось, что дети, зачатые от любовной связи, произошедшей после такого танца, куда сильнее и развитее любых других, ибо в женщину, танцующую его, вселяется сама богиня. Она разыскала этот танец, когда только начинала постигать вершины танцевального искусства, и она искала что-то, что поможет ей раскрыться, обнажить душу, показать свой талант. Да уж, показала. Во время того выступления мужская часть конкурсной комиссии едва не набросилась на нее прямо там, на танцполе. Терра тогда жутко перепугалась. Нет, у нее не было никаких критических предубеждений против публичного секса, но она, как и большинство киольцев, считала, что нечто подобное можно практиковать только с любимым и только по обоюдному желанию, а не с дюжиной малознакомых, охваченных похотью самцов. Потом она еще несколько раз пыталась танцевать этот танец, но, похоже, тот страх поселился в ней достаточно глубоко. Но сейчас... сейчас все получилось. Возможно, потому что сама хотела этого. Терра крутанулась на носках, снова обдав Ивана водопадом своих волос, но на этот раз его хлестнуло уже не только воздухом. А потом... потом он зарычал и одним прыжком подскочил к ней, опрокидывая на лавку. Она чувствительно ударилась плечом, но не вскрикнула, а лишь сладостно застонала. А он все так же рыча, с треском содрал с себя комбез и... «Я хочу от тебя сына», — прошептала она, когда он...